Глава 28. В 2 часа дня мы встретились, чтобы пообедать с моей семьей из Италии. Расположились на верхнем этаже отеля в лаунж под открытым небом с видом на бульвар Бенджамина Франклина. Изысканное открытое пространство, вежливый персонал и непревзойденный вид на художественный и музейный район Филадельфии, располагающий к отдыху. Это было действительно лучшее место, чтобы насладиться не только видом, но и охлаждающими напитками в жаркую пору. Поприветствовав дядю, поцеловала в обе щеки, как это было принято в семье, он крепко меня обнял, и я заметила Франческу за его спиной. Ее лицо было искажено гримасой недовольства и нежелания приближаться, но она подавила отвращение, играя добропорядочную тетушку. Натянув улыбку, сымитировала поцелуй, чтобы не коснуться меня, и быстро села за стол. Кристиана отодвинул для меня стул, присаживаясь рядом и снимая солнцезащитные очки. «Патриция!» – спросила у дяди, додумывая, что главе снова не здоровилась. «Она прибудет завтра, утренним рейсом!» – опровергнул все дурные мысли. Я расслабилась. «Отлично выглядишь!» Добавил дядя, переводя взгляд с меня на Кристиану. Франческа закатила глаза. «У меня и правда все хорошо», – искренне улыбнулась ему. «Теперь я дипломированный специалист и могу смело взбираться по карьерной лестнице». Мне было приятно делиться с Валерио своими успехами. Он ценил мой труд в учебе и всегда интересовался проделанной работой. «Ты молодец, Вителия, твоего упорства недостает некоторым лицам». Покосился на Теодора, который сидел в закрытой позе и пытался взглядом проделать дыру в Кристиана. «Как дела дома?» Это был вежливый вопрос. Официант принес бутылку вина, разливая по бокалам, за ним следовало еще несколько с закусками и основными блюдами. «Почему тебя интересуют дела другой семьи?» Вспыхнула Франческа, и несколько официантов покосились на нее, а Розабелла выпучила глаза на меня. «Дорогая, мы в людном месте, избавь меня от своего недружелюбного настроения», ответил Валерио, переходя на итальянский. «Потому что вы все еще остаетесь моей семьей, тетя», ответила я. Женщина поправила и без того идеальную прическу, откинувшись на спинку стула и устремив взгляд на пейзаж города. «Кристиана, хочу поздравить вас с очень крупным событием в вашей семье». Поднимая бокал, начал дядя. «Мой дорогой Алдо, жду не дождусь встречи с ним». «Ничего бы не вышло без моей дорогой супруги». Чокаясь бокалами, Кристиана специально упомянул меня, чтобы позлить тетю еще больше. Розабелла виновато на меня смотрела. Я подмигнула ей, чтобы девушка расслабилась, отпивая вино из бокала. Теодора заботливо решил накормить меня с вилки, угощая своим салатом. В Италии он специально заказывал себе блюда, которые мы с Розабеллой хотели попробовать, но были не уверены, что нам они придутся по вкусу. Тео был непривередлив, важно лишь наличие еды. После встречи мы с Розабеллой решили сразу же отправиться на прогулку по окрестностям города. После свадьбы у нас не будет такой возможности. Теодора был с нами в качестве охраны и компаньона одновременно, но Кристиана настоял и отправил с нами Вито, вытащив парня из прохладного номера в самое пекло. «Серьезно? Чем эта красавица лучше меня?» Рассматривал брат Вита, который приближался к нам. «Человек, который сошел с обложки глянцевого журнала GQ, разве может быть охранником?» «Переживаешь, что все внимание девчонок достанется ему?» Ухмыльнулась Рози, продолжая глазеть на Вита. «Догадываюсь, что ты хочешь сказать. Это моя работа, так что наслаждайся». Похлопав меня по плечу, в нос ударил аромат цитрусовых. «Если ты вернешься к нему с таким виноватым выражением лица, то у меня будут проблемы», — склонившись, прошептал Вита мне на ухо. Но Тео вдруг расценил данный жест как непростительную близость, схватив его за предплечье, отчего блондин, стиснув зубы, повернул голову. «Руку!» – прорычал он предупреждающе. «Какого хрена ты делаешь?» – спросил Тео, все еще держа Вита за руку. «Эй, так не пойдет! Если вы двое будете выяснять отношения, Вителия надерет вам задницы!» – вмешалась Розабелла в ожидании начала прогулки. Теодора отпустил, а Вита, выпрямившись, отряхнул руку, словно на ней осталась грязь. «Мы находились в самом сердце Филадельфии, а именно в старом городе. Район, который хранил огромное количество исторического и культурного наследия. Атмосферные мощёные улочки и архитектурные памятники разных эпох. Театры, галереи, музеи и множество роскошных ресторанов и бутиков. Сердце, как правило, основной механизм, где кипела жизнь и никогда не бывало скучно. Насколько мне было известно из учебных будней, Филадельфию основали представители христианского движения на месте шведского поселения. Она известна всему миру тем, что здесь была провозглашена независимость, и главные достопримечательности были связаны с этим великим событием. Вся история города пропиталась духом свободы, демократии и гражданского общества. Розабелла настояла, чтобы мы посетили волшебные сады, о которых она читала в интернете, составляя план нашей прогулки. По месту прибытия данное романтическое название носил дом, стены которого полностью были покрыты кусками кафельной плитки и стекла, а внутренний двор оказался выполнен в виде лабиринта с лестницами, гротами и террасами. «Какая невероятная работа!» – сказала я, касаясь горлышка стеклянной бутылки из синего стекла. «Этот художник действительно заморочился», – согласилась Рози, проскальзывая вглубь лабиринта. «Посмотри на посуду. Когда у меня будет своя семья, то обязательно куплю себе красивый сервиз». «До 25 можешь забыть слово «замуж», – предупредил сестру Теодора, следующий за нами тенью. Розабелла сжала губы, вспоминая об обязательствах перед семьей, которые создала Франческа. «Это может случиться раньше, но только по твоему желанию», – касаясь плеча кузины, развеяла страх неопределенного будущего. Продолжая гулять по паркам и скверам, спустя 2 часа мы остановились у небольшой уличной кафешки, чтобы выпить по чашке кофе. Город был прекрасным, но не таким популярным и живым, как привыкла Элена. Меня посетили мысли, что старшая кузина, спустя несколько лет, просто погибнет в тихой и непровокационной атмосфере без должной популярности к своей персоне. «По сравнению с Италией, этот городишко мне кажется убогим», – Тео словно прочитал мои мысли. «Элена превратится в монахиню без той суеты, к которой привыкла». «А мне нравится. Уютный и спокойный город». Розабелла сморщила нос, потянувшись за сахаром. «В любом городе небезопасно для тебя». «Потому что мы мафия?» Это было мило. Рози была такой наивной, и это заставило улыбнуться даже Вита. «Потому что ты смертельно красивая, конечно. Потому что ты дочь главного босса Италии». «И потому что я смертельно красивая, Тео». Теодор замолчал, покачивая головой, проводя по волосам. Для него сестра была самой красивой без обсуждений. «Ты красивая!» Вита впервые за всю прогулку что-то сказал, и Розабелла смущенно опустила глаза, заливаясь краской. «Эй, прекрати это дерьмо!» «Я сделал то, чего не смог ты, эй!» Пожал плечами Морелла, все еще расслабленный и удовлетворенный, что заставил кузена понервничать. «Теодора! Вита!» «Вот и познакомились. А сейчас давайте продолжим, потому что нам скоро нужно возвращаться». Встав с места, остужая их горящие задницы, вмешалась я. Войдя в номер, мое тело сразу же обдуло приятным холодным ветром. Было ощущение, что от меня исходил пар, как только я переступила порог отеля, где повсюду работали кондиционеры. Пройдя в зал, увидела дядю и Кристиана, сидящих друг напротив друга, распивая шотландские виски. «Дядя, ты уже начал отмечать?» Заходя за спинку дивана, касаясь плеча Кристиана, спросила я. «Не каждый день твоя дочь выходит замуж». Он держал в руках сигару, полностью погрузившись в наслаждение. «У тебя еще будет 2 раунда!» Сделав пальцы в виде римской пятерки, напомнила про остальных детей. «Могу я спросить по поводу резких перемен с договорным браком Розабеллы?» Случай располагал к открытому диалогу. «Этого хотят Сантосы!» Валерио любил своих детей. На его лице отразилось беспокойство, и он закурил. «А как же семья с другого штата? Вот так просто взять и аннулировать?» Взорвалась я от нахлынувших эмоций гнева из-за безобразного своеволия судьбы Розабеллы по прихоти Босси. Он определенно работал через Франческу, надавливая таким образом на всю семью Канделла, потому что знал, что Патриция непреклонна к безумным идеям. Знала ли она вообще? «Вителия, если решение принято Сантосами, Ндрангета подчиняется беспрекословно, тебе ли не знать?» «Ндрангета настолько великая, что налаживая коммуникации с верхушкой застряла в договорных браках ценой собственных детей. Я пыталась через его зеленые глаза достучаться до разума, пока не стало слишком поздно. Валерио всегда был недостаточно смелым. Добрым к семье и справедливым в управлении, но не смелым. Всю жизнь он ходил под тенью своей матери, выполняющей приказы, как чертова марионетка, с которой иногда развлекалась Франческа. Я так понимаю, официального договора между семьями еще не состоялось». Вмешался Кристиана, почувствовав, как моя рука сильно сжимала его плечо. Дядя отрицательно покачал головой, отпивая виски из стакана. «Официальное знакомство и помолвка будут назначены на сентябрь. Розабелле исполнится 18. До тех пор мы можем предложить альтернативу. Дочь босса Локали в Бельгии одного возраста с Розабеллой, а его отец также состоит в тайном обществе. Один из вариантов, который мог сработать – мысленно я поблагодарила Кристиана. «Позволь после свадьбы забрать Розабеллу в Канаду. Ей нужно подумать о дальнейшем будущем и подать документы в университет», попросила я, смягчив тон. В любом случае, он тот, кто имел силу против жены. «Мы вступим в переговоры с семьей из Бельгии». «Только у меня будет одно условие», пригрозив мне пальцем, сурово сказал дядя. Я замерла. «Никаких убийств на свадьбе, Вителия!» И на моем лице появился оскал, соглашающийся на эту небольшую услугу. Оставив мужчин наедине, я отправилась принять душ и вымыть волосы перед девичником Елены, на котором нам нужно было быть в 8. На мне был комплект кружевного белья нежного оттенка запыленной розы от бренда La Perla, что с итальянского означало «жемчужина». Я была погружена в свои мысли, выходя в комнату, промакивая полотенцем мокрые волосы, как вдруг меня резко подхватили со спины, заключая в теплые объятия. «Попалась?» Грубый голос Кристиана щекотал мое ухо. Склонив голову в бок, я незамедлительно получила поцелуй в шею. «А я и не убегала», – ответила я, и он поставил меня на пол. «Слишком уважаю отношения между нами». Капли воды с волос упали на ключицу. Быстро вытерев, чтобы не намочить белье, взглянула на часы за спиной Кристиана. «Не хочу отпускать тебя». Касаясь щеки, провел муж большим пальцем по моей скуле. «Это девичник моей кузины, которая в прошлом была твоей невестой». Напомнила ему для чего-то все эти жертвы. «Мы проявляем уважение». Подойдя ближе, я встала на цыпочки, чтобы дотянуться до его губ. Кристиана склонился, помогая сократить расстояние, нежно целуя, оставляя горьковатый вкус выпитого виски на губах. Розабелла держала меня под руку, когда мы поднимались по лестнице к главному входу в коттедж, что арендовал Лина. Он приставил к нему более 15 человек охраны. Солдаты фамильи были буквально везде, как на территории, так и за ее пределами, оцепив весь участок с двух сторон. «Мои нервные клетки активировались, а я еще не зашла внутрь», сказала Розабелла, поправляя шоколадного цвета платье, на котором были изображены белые бабочки. «Не думаю, что мы задержимся», выдохнула перед тем, как охрана любезно открыла нам двери. Внутри было мило, все оказалось украшено живыми цветами и шарами в серебряно-розовом стиле. Стиль Елены. Пудровые цвета ее любимые. По центру холла стоял стол, предлагая вновь прибывшим гостям бокал игристого и легкие закуски. А девушка-фотограф, возникшая из ниоткуда, сразу же сделала пару десятков фотографий, направляя нас в сторону главного зала, откуда доносились женские голоса и звонкий смех Елены. «Да начнется шоу», – подумала я, переступая порог зала. «Всем привет!» – поздоровалась Розабелла, обращая на нас все внимание, но в отличие от меня, ее любили. Розабелла была нежным и добрым человеком, всегда искренне улыбалась, а ее шутки не искажались злым подтекстом. Она вызывала трепет, какой можно было ощутить от маленького ребенка, на которого невозможно было обидеться. Чистое сердце и светлая душа. В таких светлых людей влюблялись, таких любили. Подруги Елены не исключение, потому что она являлась не только милой девушкой, но и родной кровью Елены, которая имела связь с младшей сестрой, оберегая ее от напористых идей матери, беря всю ношу на себя. А я была злодеем в той истории, но и у злодеев бывал счастливый конец. Подбежав к Елене, они крепко обнялись, и старшая поцеловала младшую в щеку. На ней было короткое платье с огромным бантом на спине, цвета шампань, открывая вид на длинные стройные ноги. На голове красовалась тиара, вплетенная в прическу, открывая изящную шею, на которой красовалось ожерелье из драгоценных камней. Попадая под свет огромной люстры, оно играло, приковывая завистливые взгляды ее подруг. «Вителия, какая встреча!» Ко мне подошла высокая шатенка с зелеными глазами. Если мне не изменяла память, ее звали Бьянка. Обменявшись поцелуями, мы обнялись, не упуская возможности наигранно улыбнуться друг дружке. «У моделей есть одна привычка, которая меня безумно раздражает», ответила я, сморщив нос, держа ее руки. «Всегда выглядеть безупречно». Девушка рассмеялась, удовлетворенная комплиментом. «Дорогая, мне нравится твой наряд», отойдя на пару шагов, чтобы лучше разглядеть меня, сказала она. На мне был комплект из плиссированной юбки и блузки в нежном сиреневом оттенке, из мягкого шелкового атласа. Невероятное совпадение, подходящее под цветовую гамму вечеринки. «Странно видеть, как на тебе что-то не черное», подошла к нам Елена, сдерживая свое недовольство от моего присутствия. «Действительно будет странно, если ты начнешь улыбаться при виде меня», съязвила я, ударив ее дружелюбной улыбкой и раскрывая объятия. «Улыбаться человеку, который превратил мою жизнь в ад?» Проигнорировала она мой жест. Внутри все оборвалось. Осознавая, что Елена призналась, что Лина не тот джентльмен, которого она хотела, мне нечего было ответить, и я просто стояла, вглядываясь в ее карие глаза, наполненные болью и обидой. «Девочки, нельзя портить такой день, впереди прекрасный вечер. Давайте выпьем!» Разворачивая нас к столу, Рози подавала бокалы с алкоголем. На протяжении следующего часа я находилась в углу около русоволосой девушки с голубыми глазами, которая элегантно сидела, сложив руки на коленях, держа ровно спину в тот момент, когда остальные веселились и пили под громкую музыку с приходом диджея. Выпив пару бокалов Каберне Савиньоне, постоянно поглядывала на время, зная, что Вита ожидал нас снаружи и в любой момент мы могли уехать. Но Розабелла веселилась, поэтому я не хотела портить ее веселье, оттягивая часы. «А сейчас мы с девочками хотим поздравить нашу дорогую Елену с ее прекрасным днем!» Речь Бьянки была уже не такой разборчивой. Текила творила чудеса. Девушка старалась зачитать грандиозную речь, считывая текст с экрана смартфона, пошатываясь и сохраняя баланс, постоянно убирая микрофон так, что половина слов просто проглатывалась, искажая смысл. Но никому это не мешало, потому что у всех было приблизительно одно состояние. Закончив, она обняла Елену, и они запрыгали под аплодисменты остальных девушек. Зажегся основной свет, отчего я прищурилась, привыкая к яркости. Включилась медленная музыка, и диджей, взяв несколько подруг Елены, удалился. В зал стали входить другие парни. Сначала мое тело напряглось, но после поняла, что это были стриптизеры. Все мужчины особо не отличались друг от друга, если только цветом глаз, волос и наличием наколок на теле. Короткие стрижки и огромные накачанные тела с идеальными кубиками, будто их рисовали строго по линейке. Самый высокий из всех взял Елену за руку и усадил на стул в центре зала, начиная приватный танец. На нем была джинсовая рубашка, уже полностью расстегнутая, приманивая женские взгляды. Прикладывая руку Елены к своему обнаженному торсу, медленно проводил нею вниз до края джинсов. Девушка смущенно прикусила губу, но взгляда не отвела, наслаждаясь подарком. Остальные парни распределились по залу, даря внимание другим девушкам, и Розабелла тут же оказалась около меня, хлопая черными ресницами. «Хочешь уйти?» – наклонившись, спросила я, и девушка отрицательно помотала головой. «Мне через месяц 18, я справлюсь». Мужской член – это не то, с чем надо справляться, от него нужно получать удовольствие. Вспоминая наши ночи с Кристиана, в животе затрепетало, наполняясь теплом, и я поджала пальцы на ногах от возникшего возбуждения. Один из парней забрался на стол и стал танцевать, возбуждая пьяное тело Бьянки, которое водило по его торсу и ногам, громко смеясь, а после присоединилась, взбираясь на стол, прижимаясь к его телу. Взяв бутылку шампанского, откидывая голову девушки себе на плечо, он влил напиток в ее открытый рот, лаская живот. Алкоголь переполнил рот Бьянки и стал стекать по подбородку, после чего мужчина, развернув ее лицом к себе, слезал сладкую дорожку, приложив ее руки на пояс черных джинсов. Стриптиз-шоу стало превращаться в прилюдную оргию. Мне не хотелось, чтобы Розабелла запомнила все именно так. Я встала с места, готовая отправиться домой. За спиной раздались громкие выстрелы, и я обернулась. Послышались громкие визги девушек, попадавших на колени, прикрывая уши ладонями. Солдаты фамильи вбежали в зал, расстреливая стриптизеров, словно они были мишенями в виде зверушек, как в парке аттракционов. Парень, что стоял пару секунд назад на столе, получил пулю в голову и с грохотом упал на стол, разбивая все содержимое на нем. Кровь попала мне на блузку, ведь я инстинктивно заслонила Розабеллу, которая стояла позади. Выстрелы стихли, следом за солдатами зашел Лина Динара, главный иллюзионист сегодняшнего вечера. На нем не было лица, он кипел от злости, рассматривая трупы почти обнаженных мужчин вокруг своей невесты и без 10 часов жены. Только сейчас я заметила, что Елена так и продолжила сидеть на стуле. Ее шелковое платье, как и лицо, было перепачкано кровью. Она сверлила будущего супруга взглядом, а на глазах выступили слезы от испуга. Жестом головы их капо солдаты стали выводить ошарашенных девушек из зала. Алина, схватив Елену за предплечье, заставил подняться. «Шоу окончено, любимая!» Прорычал он в лицо девушки, грубо вытирая с ее щек кровь, оставляя красные полосы. «Видимо, тебе нравится, когда я в бешенстве!» Выбив у одного из солдат оружие из рук, я прицелилась в Лина, направляясь в их сторону. «С будущей женой нужно нежно, господин Денара!» На меня тут же навели несколько стволов с разных концов зала при виде угрозы капо фамилии. «Вителия, рад встрече!» Он отпустил Элену, которая вся затряслась, готовая упасть в обморок. «Розабелла, уведи Элену!» – скомандовала я, все еще направляя пистолет. Кузина послушно вывела старшую сестру, оставляя нас наедине с Лина, который жестом руки заставил солдат опустить оружие, после чего я бросила пистолет на стол. «Как всегда, играешь заботливую и благородную сестру», — ответил, засунув руки в карманы брюк. Уголок его рта дернулся. «А ты жестокого ублюдка?» Повторяя его мимику, не желала оставаться дальше наедине с ним, развернувшись и направляясь к выходу. «Ты на моей территории, Вителия. Кристиана не всевластен, поэтому придержи свой острый язычок». Схватил меня больно за запястье, резко разворачивая к себе лицом, так, что наши тела столкнулись. «Лино!» Его серые глаза изучали мое лицо и выражали абсолютное спокойствие. «То, что я женщина, не означает, что мои демоны не могут вступить с твоими в переговоры». Он отпустил мою руку, развернувшись и не спеша направляясь к дверям из красного дерева. «Я бы предпочел умереть, чем жить, обманывая собственное сознание детской беспомощностью». Я застыла на месте от слов, сказанных мне в спину. Ровно в ту же секунду дверь открылась и вошел Кристиана. Не было ни капли сомнений, он все слышал. Выпучив глаза от страха, уставилась на его фигуру, приближающуюся к Лина, перехватывая руку мужа, которая потянулась за пистолетом. «Не надо!» – закричала я, осознавая, что Лина затеял игру, вызывая тьму внутри Кристиана. «Кристиана, он этого не стоит!» «Извинись!» – прошипел Кристиана, мысленно проделывая с телом Динара не самые светлые вещи. «Прощение приносит виновный, я лишь сказал правду». Проведя рукой по подбородку, оскалился. Сбросив мою руку в одно движение, муж достал пистолет, прислоняя к колбу Лина так, что его голова отклонилась, и солдаты, что были в зале, встали в боевую готовность, оцепив нас в круг. «Значит, ты выбираешь кровавую свадьбу?» Кристиана вздернул бровь, надавливая сильнее и заставляя кожу на голове краснеть. «Сделай это, Индрангета избавится от семьи Ринальди. Союз с фамилией не стоит нескольких жизней, верно?» Пара серых глаз уставилась на меня, будто я что-то упустила. Андрангета действительно была жестока к Локали, посмевшим ослушаться приказов, поступивших сверху. И в особенности к предателям. Такой закон был нерушим. Рожденные в одной семье расплачивались за грехи вместе. От предателя Индрангета избавлялась жестоко и быстро, истребляя целую семью. «О, моя жена стоит сотни войн с фамилией», наблюдая за тем, как Великая Империя падет к ее ногам. Убрал он пистолет в кобуру вместе с иссякающим терпением. «Будет ли наслаждаться твоя жена, когда к ее ногам упадет мертвое тело Элены? Ведь она уже часть этой Великой Империи». Мой взгляд бегал от Кристиана Клина. Взволнованная ситуацией, я задохнулась от возмущения, сжимая руки в кулаки. Стоя посреди зала, заполненного трупами и вооруженными солдатами, все еще сконцентрированными на наших фигурах, держа палец на спусковом крючке. Лина одернул пиджак, обернувшись на одного из своих солдат, и мужчины синхронно опустили оружие, покидая зал, оставляя нас наедине. Глаза Кристиана сверкнули молниями, подбородок был вздернут, ноги широко расставлены, возвышаясь над Лина. Рукава его рубашки были закатаны до локтей, и я отчетливо заметила проступающие вены. Если в ближайшие минуты это не прекратится, мой муж расправится с Денара, не применяя оружие. он раздавит его голыми руками. «Разберись со старыми врагами, чтобы заводить новых, Лина. Иначе отец окончательно в тебе разочаруется. Ходит слух, деньги он любит больше, чем своих детей». Настала очередь Кристиана злословить. Лина посуровил, стиснув зубы, перемещая взор на меня, пробежавшись похотливым взглядом. Кристиана привлек меня к себе, выводя из зала, открывая дверь, чтобы пропустить вперед, касаясь спины, но следом дверь тут же захлопнулась. «Кристиана!» – дергая ручку, барабанила я по дереву. «Ринальди, открой чертову дверь!» За дверью послышались звуки битого стекла и глухое падение других предметов. Дверь вновь открылась, и я столкнулась с каменной грудью супруга, пытаясь разглядеть, что произошло позади него. Но он не предоставил возможности, быстро направляя к выходу из коттеджа. На его лице было лишь красное пятно в области скулы. Оказавшись на улице, Вита и Изабелла уже сидели в машине, ожидая нас. Забралась на заднее сиденье. Я посмотрела на Рози. «Как Элена?» «Не знаю, ее посадили в машину и увезли сразу же, как мы вышли. Что происходит? С ней все будет в порядке?» Она обеспокоенно взяла меня за руку. «Элена будет в порядке. Денара уважают своих женщин», — ответил вместо меня Кристиана, просовывая руку между сиденьями со стороны дверей, касаясь моей ноги. Он искал успокоения, его мысли были опутаны ненавистью. Взяв мужа за руку, я прижалась головой к окну, встречаясь в боковом зеркале с его глазами. Мне так хотелось увидеть свет в этой непроглядной тьме, но она только сгущалась, посылая уведомление, определяемое как предчувствие, которое гласило: «Все только начинается».